Глава 33. Наивный и доверчивый. Первым признаком, по которому Физба поняла, что положение дел ухудшается, стало беспокойство стражников. Казалось, они передают друг другу какую-то весточку. Группка друзей сохраняла спокойствие, стараясь ничем не выдать себя. Несколькими минутами ранее они сумели вызволить Конкорд под предлогом с браслетами. Физба с невероятной краткостью объяснила все девочке. Конкорд сразу поверила подруге. Воспользовавшись всеобщим ажиотажем, они уловили минутку и бросились бежать. Ребята больше не могли оставаться на месте, рискуя подвергнуть себя еще большей опасности. «Пирам, отведи, пожалуйста, Конкорд в западный офицей», — попросила Физба. «Теперь ты с ним на «ты»?» — возмутился Эвандер. «Я нужен вам здесь», — возразил Пирам. «Нам нужно, чтобы кто-то обеспечил безопасность Конкорд и отвел ее домой», — убеждала Физба. «Ты вернешься к нам после этого, хорошо?» После недолгих размышлений Пирам кивнул и жестом велел девочке следовать за ним. Физба успокоительно посмотрела на Конкорд и проследила, чтобы никто не пошел за ними. Эвандер не удержался и спросил. «Пирам? Серьезно? Ты хочешь сейчас закатить мне очередную сцену ревности? Нет, в самом деле. У тебя все мысли только об одном». «Нет, я вовсе не это хотел сказать. Я рад за тебя». «Подожди, правда? Ты желаешь мне счастья? После того, как столько лет бегал за мной? Ты заслуживаешь счастья. Это все, что я могу тебе пожелать. Мы не перестали быть друзьями только из-за того, что ты не выбрала меня». Зрелость, с которой Эвандер высказал свои мысли, застала Физбу врасплох. Похоже, не она одна повзрослела за последние 4 дня. «Ты прав». К ним подошел стражник, решивший, что Эвандер находится на службе, и обратился к юноше. «Дворец закрывается! Немедленно возвращайся на свой пост». «Что происходит?» — спросил юноша. «Господина Исидора похитила его сестра. Если увидишь женщину в фиолетовом платье со смуглой кожей и длинными черными волосами, сразу сообщи старшему по званию». Физбу озарила отличная идея, и она вмешалась в разговор. «Я парикмахер ее высочества. Он должен сопроводить меня к ней». «Забудьте об этом, девушка. Сейчас у принцессы Элоизы другие заботы. Она допрашивает главного подозреваемого». «Главного подозреваемого?» «Именно так. Переворот совершили подростки, благословленные светом. Нам удалось схватить одного из них». «Андреа». «Его посадили в темницу?» — спросил Эвандер. «Не посадят, пока принцесса не получит нужные ответы». Андреа пришел в себя. В его голове будто засела свинцовая пуля. Постепенно он начал приобретать контроль над телом. Судя по ощущениям, юноша понял, что его усадили в кресло с перекрещивающимися ножками и связали. «Оставьте меня с ним наедине», — велела принцесса. «Вы уверены, госпожа? Не заставляйте меня повторять». Послышались шаги, после чего раздался стук закрывающейся двери. Андреа вспомнил стычку с понтификом и собственные сомнения. Тень, которая пробралась ему под кожу и продолжала отравлять его вены. Он даже не мог предположить, когда ее действие развеется. Краем глаза он заметил фигуру, усевшуюся напротив него, скрестив ноги. Андреа поднял голову, подождал, пока зрение вернется к нему, и попробовал рассмотреть своего собеседника. Принцесса Элоиза была похожа на портреты, которые он видел. Она обладала необыкновенной природной красотой. Несмотря на похищение жениха, девушка вовсе не казалась злой. Она с интересом изучала маску Исидора, которую перебирала в руках. «Это вы смастерили?» Она осторожно прижала маску к лицу, но ничего не произошло. Андреа воспользовался этой возможностью, чтобы оглядеться. Возможно, его отвели в личные апартаменты принцессы. На стенах висели роскошные шпалеры и картины выше него ростом. Он заметил, что одна из картин была написана при помощи светлой пыли. Это выдавали легкие движения головы женщины на ней. Он провалил миссию. Теперь сотни стражников охотились за Дезидерией и Исидором. Возможно, сумасшедшая сестра Маня тоже искала их. «Никак нет. Я нашел ее на улице, гулял по дворцу и остался незамеченным. У вас не самые наблюдательные стражники». В этом состоянии Андреа не очень-то хотел отвечать принцессе, однако она не разозлилась, а лишь рассмеялась в ответ. «Во дворце нет ни одного по-настоящему талантливого человека. Я была уверена, что наступит день, и кто-то вроде вас обдурит нас». «Кажется, все началось, когда вы захотели замуж за благословленного светом. У Исидора есть дар. Надеюсь, это чему-нибудь научит вас». «Кто вы такой, чтобы так разговаривать со мной?» «Я? Ох». Андреа отстраненно пожал плечами. «Никто». «Это как «никто»?» — спросила принцесса. «Это человек, которого вы не замечаете, потому что в нем нет ничего особенного». «Вы правда себя таким считаете?» — спросила Элоиза. Зеленые глаза принцессы изучали его с головы до ног, подобно тому, как ястреб высматривает добычу, прежде чем спикировать на нее. Андреа не волновался. Ничто не выдавало в нем человека, который всю жизнь носил самую скромную одежду, ходил босым и простоволосым. Он выдержал ее взгляд с почти сардонической улыбкой. «Дезидерия сделала правильный выбор», — заключила принцесса. «Это все мое природное обаяние», — ответил Андреа. «Скорее наивность. Нужно быть крайне наивным, чтобы ввязаться в такое дело». «Мы знакомы друг с другом какие-то несколько минут, ваше высочество», — усмехнулся Андреа. «Наивным и доверчивым». «Не знаю, как воспринимать ваши слова». «Вы и в самом деле странный человек», — заключила Элоиза. Суждение принцессы было справедливым и заставило Андреа насторожиться и удивиться. Он предпочитал наслаждаться происходящим. «Меня часто называют странным, что позволило вам прийти к такому выводу?» «Ваше присутствие здесь, тон, которым вы говорите. Вас ведь наняла Дезидерия». «Знаете, нас кто только не нанимает. Однако из всех заказчиков именно она привела вас сюда, во дворец, накануне моей свадьбы. Втянула в суицидальную миссию». Андреа засомневался, можно ли смеяться в такой ситуации, когда Элоиза вдруг приглушенно захихикала, а затем вовсю рассмеялась. Она встала и полностью развернулась к нему. «Сейчас мне, к сожалению, плевать, наивный вы или слабоумный. Мой бедный друг. Судя по всему, вы убеждены, что Дезидерия, освободив брата, сразу ринется к вам на выручку. Зная ее, предположу, что она даже дала вам слово. Дезидерия охотно дает клятвы, которые не собирается выполнять, если ей это выгодно. Она просто пожертвовала вами. Я первая сочувствую вам, вы стали разменной монетой». На этот раз Андреа промолчал, вжавшись в изогнутое кресло. Он начинал терять самообладание. Элоиза наслаждалась моментом, возвышаясь над юношей и пронзительно вглядываясь в него. «Вы к такому не привыкли? Вас ведь кто только не нанимает. Вы благословлены светом и знаете, что такое быть пешкой». Андреа открыл рот, но ни одно слово не слетело с его губ. Элоиза подождала, беспокойно переступая на одном месте. «Считали, что Дезидерия другая? Что она всем рискнет ради вас? Единственное, что ее интересовало, Исидор. Вы для нее ничего не значите. Однако были страшно горды считать иначе». Часть Андреа отказывалась верить принцессе. Последние 3 дня вселили в него надежду. Долгие годы он ждал, когда сможет снова довериться взрослому. Он выбрал Дезидерию, ведь она ответила ему взаимностью. Она прошла через столько трудностей, узнала его историю, неудачи, самые горькие тайны. Неужели все это с самого начала было притворством? Теперь Андреа понял, что для выживания ему стоило довериться собственному инстинкту, а не незнакомке с темными глазами, утверждающей, что любит брата. Юноша хорошо понимал эпитеты Элоизы. Наивный и доверчивый. В конце концов, это была очень точная его характеристика. «Вы похитили Исидора ради его дара, дара ауры. Сначала я не понимал, почему, ведь у вас все есть. Вы наследная принцесса Фауса и находитесь на вершине социальной лестницы. И тут я посмотрел на нее с другой точки обзора, как и вы, ваше высочество». Элоиза нахмурила брови. Андреа продолжил. «Империя при смерти. Наверняка созовут новый консорций, чтобы избрать нового властителя 7 корон люкса. Вы не пользуетесь особой популярностью. Выйдя замуж, вы только-только успеете стать королевой и останетесь самым молодым сувереном земель континента. Но с даром ауры ставки меняются. Вы сумели бы повлиять на ход голосования и стали бы новым империем. Да еще и без воплощенного, который ворчал бы у вас за спиной. Как удачно он пропал! Вы оказались бы единоличной правительницей люкса». «Видите, вы отличаетесь от остальных. Вы удивительный», — отметила Элоиза. «Просто наблюдательный. Мне нравится ставить себя на место других». Элоизе больше не хотелось скрывать свои мысли. Как и многие до нее, она решила открыться Андреа. «Неважно, сколько мне лет. Правители Люкса никогда бы не избрали своим главой женщину. Прошли века с тех пор, как в Пиксисе восседала правительница. Одна женщина на сотни мужчин. Они так быстро захватывают власть и удерживают ее, и делают это, чтобы укрепить свое господство. У вас уже есть целое Серебряное Королевство. Вам недостаточно? Свет присутствует во всем Люксе, не только в Серебряном Королевстве». «Причем здесь свет?» «Свет несет ответы на все вопросы. Создает неравенство, тени. Почему кого-то свет благословляет, а о ком-то забывает?» Андреа высказал мысль, показавшуюся ему очевидной. «Вы хотели бы обладать даром?» На этот раз Элоиза нахмурилась. «Ваш отец охотился за нами, презирал нас. Посмотрите, во что он нас превратил. На нас годами указывали пальцем, обвиняли во всех несчастьях. Нечему завидовать. Зависть и неизвестность порождают страхи, которые являются не их проявлением, а лишь их оправданием», — заключил Андреа. Она тихонько рассмеялась, а ее взгляд устремился к далеким воспоминаниям. «Когда я была ребенком, то мечтала стать особенной. Владеть ветрами, как Аквила, узнавать правду из уст каждого, как Каэртиция, или менять внешность, как вы. Мне хотелось стать персоной. Но мне не довелось родиться никем из вас, и все дары остались лишь в моем воображении. Единственное, что дал мне свет — пятна на коже». «Чтобы проживать приключения, совершенно не обязательно обладать даром, ваше высочество». Андреа произносил эти слова мягко и искренне. Принцесса была поражена. Казалось, будто Андреа забыл, что он пленник. Он продолжил тем же тоном. «Каждый развивает собственные сильные стороны и пишет свою историю. Королей помнят не только по их титулам, но и по тому, что они нам дали. Прия справедливый, Валериан благосклонный, Квинтиль гостеприимный. А вы, ваше высочество, как бы вы хотели, чтобы вас называли? Никто не назовет вас Элоизой Пестрой, если вы докажете, что можете реализовать себя не только через свою физическую особенность. Вам не нужен дар, чтобы вас заметили. При жизни будут оцениваться только ваши действия. Выбор за вами. Если вы хотите стать империей, это ваш выбор. Но сделав это, вы унаследуете только один титул — обманщика. Заслужите это звание правильным путем, иначе никогда не сможете соответствовать ему». Слова Андреа заставили ее задуматься. Он воспользовался этим, чтобы закончить мысль. «Вам нужно понять, ваше высочество. Совершенно не обязательно обладать даром, чтобы выглядеть особенным в чьих-то глазах». Юноша явно затронул крайне чувствительную тему и решил развить ее и дальше. «Вы хотите, чтобы вас заметили. Полюбили, конечно же. Ваш отец не считался человеком нежным, сочувствую вам. Ваше детство не могло быть простым». «Да как вы смеете?» — взвилась Элоиза. «Вы ведь не для себя хотите преодолеть все эти ступеньки, а чтобы доказать, что вы на это способны, чтобы заслужить любовь. И все же, как ни парадоксально, вы хотели принести себя в жертву в этом браке, выйти за незнакомца». «Я принцесса!» — вскричала она, теряя контроль над эмоциями. «Люди меня не любят, они меня уважают и боятся, почитают. Но никто никогда не захочет меня, только мою корону. Корона заставляет их мечтать, а не я». «Возможно, в этом и заключается ваша проблема. Вы убеждаете себя во всем этом. Не существует только одного вида любви, ваше высочество. Вы знаете это, но отрицаете, чтобы защитить себя. Легенды преподносят миф о вечной придуманной любви с партнером, как будто она — единственное и главное достижение в жизни. Миф о такой любви вешают у нас перед носом как награду, которую нужно заслужить, или как провидение, нисходящее с небес, знак света. Так много критериев, которым надо соответствовать. Молодая, красивая, не слишком толстая, не слишком худая, преданная, способная к партнерству. Как будто любовь не может существовать иначе, не может быть законной ни при каких других условиях. Ни одна легенда не повествует о других формах любви, которые мы знаем с самого рождения. Любовь, которую матери испытывают к своим детям, братья к сестрам. Любовь, в которой не прямо признаются друзья. Любовь, которую дочери испытывают к своим отцам или к человеку, который исполняет эту роль. Никто до Андрея не мог описать словами тени, которые Элайза хранила внутри себя. Встреча с Исидором начала разрушать ее уверенность. Он увидел в ней не только принцессу. Он сказал ей, что ее пятна прекрасны. Годами Элайза выстраивала вокруг себя крепость. Это был образ идеальной дочери, образцовой принцессы, готовой принять управление королевством после неспокойного царствования ее отца. Со дня его смерти девушка убеждала себя, что осталась одна. Но это было не так. Брат Мельхиор всегда был рядом. Именно он предложил выкрасть Исидора, когда узнал от Аделаиды суть его дара. Это Мельхиор подпитывал в ней желание стать империем. Он сопровождал ее утром и вечером, разделял с ней каждую улыбку и каждую слезу. И делал это не потому, что хотел немного славы от ореола принцессы, а потому что дорожил ею. Андреа не показывал, что победил в их беседе. В его глазах они вели честный и открытый разговор. «Можете и дальше называть меня наивным и доверчивым, если желаете, ваше высочество. Вы знаете, что я прав. Вероятно, именно по этой причине мне следовало опасаться Дезидерии. В ее глазах моя жизнь не стоила ни гроша по сравнению с любовью к брату. В этом тоже есть своя красота». «Красота?» — возмутилась Элайза. В ярости она отбросила маску Исидора, которая разлетелась на кусочки о красный мраморный пол. «Вы так говорите о любви, о связи, будто они оправдают что угодно, без исключений. Но любовь может быть разрушительной. Именно поэтому вы сейчас здесь». «Я не вполне понимаю вас», — пробормотал Андреа. «Один из вас убил мою мать 18 лет назад». Ее слова пронзили сердце Андреа. Он начинал нащупывать ниточку, которая могла связать их с Элайзой. Только вот Андреа нашел приют в стенах западного Официя, в то время как принцесса осталась совершенно одна. Они не были близко знакомы, но в глазах принцессы юноша прочитал ту же боль от потери матери, что сжигала его изнутри. Вокруг Элайзы могли быть тысячи подданных и преданный понтифик, но только он, сирота-персона, лишенный свободы, мог понять ее боль. «Я не знал об этом, ваше высочество. Мне очень жаль». «Жаль? Вы похитили моего жениха, набросились на моего советника, но жаль вам стало только сейчас, когда я упомянула мать, которой толком не знала?» — взорвалась Элайза. Андреа хотелось раскрыть ей правду о его матери, но в глазах принцессы такие откровения выглядели бы слабостью. Тогда он просто промолчал. Ему не хотелось передавливать, потому что принцессу захлестнули слишком сильные чувства. «Мне жаль», — вновь повторил он. Элайзу захлестнула ярость, и она решила положить конец их разговору. Она подошла к дверям и распахнула их настежь. «Стража! Уведите его в темницу! Я больше не хочу его видеть! Его будут судить после свадьбы, когда господина Исидора разыщут!» Андреа вздохнул. Он должен был предугадать, что принцесса отреагирует именно так. Поэтому он безо всякого сопротивления позволил двум стражникам сопроводить себя в карцер. Персона уже знал эти места, ведь он видел их под личиной Вильнюса. Он очень удивился, увидев там только ворчливого Игната. «А где же твой напарник?» — спросил один из стражников, сопровождавших Андреа. «Ищет головастиков. Они пропали в самый неподходящий момент. Вот и полагайся на этих новобранцев. Я сразу сказал, что они ни на что не годны». Стражники довольствовались таким объяснением, сняли с Андреа наручники и затолкнули его в камеру. Единственным окном в мир оставалась щель длиной и шириной с руку, через которую проходил железный прут. Птицу посадили в клетку. И пусть потеря свободы не могла успокаивать, в камере он чувствовал себя гораздо лучше, чем в комнате Исидора. «Это он, тот самый персона, что пролез во дворец?» — осмотрел его Игнат. «Осторожнее с ним. Это он помог господину Исидору сбежать. Сейчас его дар не работает, понтифик ввел ему тень. Но мы в любом случае должны присмотреть за ним. Не входи в камеру один». Со вздохом облегчения Андреа привалился спиной к стене и сполз на землю, подогнув под себя длинные худые ноги. Когда двое солдат ушли, Игнат продолжал с интересом разглядывать его. «Ты не кажешься опасным. Я легко могу переломить тебя надвое». Андреа молчал с отсутствующим выражением лица, а Игнат продолжал сыпать угрозами. В конце концов, Игнату это надоело, и он, видя, что пленник никак не реагирует, вернулся за свой стол. Чтобы не поддаваться искушению во время караула, он вылил кувшин с вином в канализационную решетку. Они с Косьмой пили, чтобы скоротать время за бесконечными карточными партиями. Золотистый блеск на карнизе привлек внимание Андреа. Он встал и направился к отверстию. Приподнявшись на цыпочки, он увидел крошечные золотые блики, рассыпанные по зернистой поверхности камня. Он подхватил их пальцем и поднес к губам. Это было именно то, о чем он подумал. Светлая пыль. Скоро разразится буря, а это первые капли. Впитавшаяся пыль оживила его. Новый свет изгнал из него тень, загнав ее обратно в отдаленные тайники. Внезапно Андреа снова почувствовал себя живым. Он больше не был заперт в собственном теле. Наконец-то он мог стать тем, кем хотел. Однако ему требовалось проглотить еще светлой пыли, чтобы суметь создать новую маску. Маска была его единственным выходом, если только Дезидерия, Ивандер и Физба не поспешат ему на помощь. Однако разговор с принцессой Элоизой разрушил его надежды. Он справедливо подозревал, что никто не придет ему на помощь. Миссия была слишком опасной. И тогда Андреа начал воплощать в жизнь свой собственный план.